Генкино счастье. Учился в параллельной группе паренек Генка. Однажды уехал он в битком набитом трамвае с парнями из их группы. Купили билеты, у Генки оказался билет счастливый. Сумма трех первых цифр равнялась сумме трех последних цифр. Студенты – народ суеверный. Считалось, что такой билет надо обязательно съесть. Тогда, мол, повезет. Гена, недолго думая, свой билет проглотил. На завтра трудный зачет предстоял сдавать. Ехали, шутили, друзья сошли, а в трамвай на остановке вошли контролеры, стали билеты проверять. «Предъявите ваш билетик», — контролеры к Геннадию подошли. «Извините, товарищи, но я свой билет только что съел», — стал он оправдываться перед ними. «Не верите, что ли? Честное слово, билет-то попался мне счастливый». «Не убедил», — уперлись контролеры. «Нельзя ездить в общественном транспорте без билета, а еще комсомолец». «Сам понимаю, нельзя», — Геннадий стал рассказывать про студенческие приметы. «Выходите, там разберемся», — говорят ему контролеры. Кондукторов тогда в трамваях не было, заступиться было некому. С трамвая Геннадия сняли и увезли в милицию. Там не только штраф пришлось заплатить, но еще и сфотографировали. Оказывается, в этот день в Омске рейд проводился по безбилетникам. Больше года потом в трамваях и троллейбусах города красовалось его фото. Видимо, к рейду готовились долго и основательно. Застекленные стенды с заголовком «Не проходите мимо» появились тогда почти в каждом вагоне. Гена ходил на прием к трамвайно-троллейбусному начальнику, но доказать, что он не заяц, не смог. Мы, как могли, утешали друга. «Вот, мол, какая ты теперь знаменитость, как актер кино». Он отшучивался. «Какой актер кино? Наружность у меня, парни, не яркая». Он действительно был невысок ростом и довольно худ. Был очень скромен. На стипендию в 35 рублей я одевался и питался. Однажды нам говорит. «Парни, меня прохожие узнавать стали на улице. Не верите? А по мне хоть в самолетах пусть фото разместят. Мне ни холодно, ни жарко». Тот зачет Гена сдал на удивление очень легко. Мало того, познакомился вскоре с очень хорошенькой девушкой, которая впоследствии стала ему женой. Вот и не верь после этого приметам. Когда ему пришлось первый раз знакомиться с ее родителями, то отец, внимательно посмотрев на Геннадия, спросил. «Что-то мне лицо знакомо, но вспомнить не могу, где встречал». Оказалось, что отец ежедневно на работу и с работы ездил только на трамваях. На третьем курсе я по ночам подрабатывал в трамвайном депо. Захожу однажды в один из ремонтных боксов, куда поставили списанный трамвай. Каково же было мое удивление, когда в салоне того старенького трамвая увидел стенд «Не проходите мимо» с его фотографией. Конечно, я тот стенд выпросил у мастера. На день рождения Геннадию и подарил. Вот было смеху-то. А билет на трамвай в то время стоил всего 3 копейки.